Глава 36. Лу лежала на широкой тахте в уютной, с неплохим вкусом обставленной комнате. На полу пушистый ковер, на стенах красивые обои, картины. И если бы не тюремного вида решетка на окне, совсем нетрудно было бы вообразить себя в номере гостиницы или в гостях у добрых приятелей. А тесноватая, но чистая в белом кафеле ванная рядом после недавних мытарств показалась просто совершенством. Никогда в жизни не мылась под душем с таким наслаждением. Об одном лишь сожалела, что губка мягковата. Хотелось грубой, жесткой мочалки, чтобы сдирать с себя не только въевшуюся грязь, но и всю прилипшую, казалось, к ее коже накипь этих пакостных дней. Нетрудно было догадаться, что к встрече с ней здесь готовились. На белейшем, накрахмаленном пододеяльнике, покрывавшим тахту, покоилась шелково-голубая пижама, маленькая, как раз ей в пору. Подле тахты голубые же, отороченные белым мехом, домашние тапочки ее размера. Удовольствие, да нет, не удовольствие, счастье, лежать на свежей простыне, в тонкой пижаме, с вымытыми пенистым шампунем волосами было настолько велико, что в первые минуты все остальное отступило, поблекло. По идее, должна была бы сейчас мертвецки заснуть. Однако этого как раз не случилось. Чересчур много, наверное, всего накопилось. И главная забота — для чего золотозубый хозяин устроил ей такой шикарный прием. С трудом верилось, что всего-навсего галантно обошелся с единственной из четверки пленников женщиной. Ковальский попросил. Хотят задобрить, расположить к себе перед совместной обработкой дяди Дэна? Намереваются привести в божеский вид для какой-то предстоящей днем работы? Или не прочь поразвлечься с ней, брезгуют заморашкой. Последняя версия выглядела самой убедительной. Кому она приглянулась? Лысому толстячку? Решили вознаградить за верную службу одичавших стражей? А Джозеф? Джозеф-то зачем хозяин забрал из подвала? И как с ним обошелся? Тоже ублажает. Поселил в такой же комнате, дал искупаться, переодеться. Специально разделил их четверку, чтобы пресечь какие-либо поползновения к сопротивлению? Или от этой мысли Лу сделалось совсем нехорошо. Кроме нее и Джозефа, никто их больше не интересует. От Даниэля и Бенджамена за необходимостью хотят избавиться. Верхний свет она убрала, оставила лишь горящим приглушенное бра над изголовьем. Боялась остаться в темноте, даже в полумраке, но слепящие глаза люстра вызывала головную боль. Уговаривала себя не паниковать, не поддаваться отчаянию. Что бы ни случилось теперь, голова понадобится ясная, холодная. В окно глядела ночная чернота, и трудно было предположить, скоро ли наступит утро. Неожиданно вспомнила, что Золотозубый вместе с сопровождавшими его бородачами и собаками, проводив ее сюда, дверь за собой просто прикрыл. Во всяком случае, клацанье замка она не услыхала. Чтобы проверить свою догадку, соскользнула на пол и босиком подкралась к выходу. С замирающим сердцем придавила кончик дверной ручки. Дверь приоткрылась легко и плавно. выглянула,